Глава вторая. Кристина Лисина. Ровно в 6 вечера стою перед высокими воротами в трехэтажный особняк. Нехило так отец моих деток устроился. Проносится в голове. Естественно, детей я пока с собой не взяла. Мало ли что здесь и как. Надо сначала все своими глазами оценить. Подготовить комнаты для деток. А потом уже забирать Алину и Дениса в дом Медведского. Кроме того, нужно будет решить проблему с их дорогой в школу и обратно. Дело в том, что медведь обитает за городом, а дети поступили в городскую школу, недалеко от квартиры, которую я снимаю для нас. Кто-то должен их возить на занятия и забирать после. Все это надо решить с их папочкой. А также выбить хоть немного наличных денег на те же завтраки и обеды для ребятишек. «А, явилась!» — раздаются извительное в домофоне. После этого двери ворот разъезжаются автоматически, и я ступаю на территорию роскошного сада, окружающего особняк. Нехило здесь, нехило. Газон, несмотря на сентябрь, все еще зеленый. Журчит искусственный ручеек. В прудике плавают золотые рыбки. А над прудиком живописный мостик. Тут и там посажены деревья, сейчас по осени одетые в золото. Дорожки укутаны золотыми листьями. Надеюсь, мне не придется подметать и их. На заднем дворе домика виднеется открытый бассейн. Неужели медведь плавает в нем до сих пор? Спереди дома разбита терраса. Удобная садовая мебель так и манит уютными подушками горчичного цвета. А кресла-качели так и зовут отдохнуть в них с чашечкой кофе и хорошей книгой. Да, было бы здорово отдыхать тут, на природе, вдали от столичной суеты, на свежем воздухе. И детям тут было бы раздолье. Только им надо поставить площадку для игр, турники, ворота для футбола, качели. Сразу видно, что у Игната нет детей, потому что ни одного детского атрибута в саду нет. Вхожу в дом. Роскошный, добротный, теплый. Почему-то меня обволакивает не тревожная атмосфера, а наоборот, какая-то своя, будто в свой родной дом вошла. И это хороший знак. Ведь чувствую я себя в однушке, которую сейчас снимаю, по-другому. Детям, к слову, тоже очень не нравится в однушке. Они у меня очень подвижные и гиперактивные. И в 40 метрах квартирки находиться им тяжело. Они постоянно дерутся, все разбрасывают. Топают так, что на меня скоро пожалуются соседи снизу. А тут такое раздолье. Топай не хочу. А может, даже и неплохо, что все так сложилось. И мне на пути встретился отец моих деток. Проживать они будут явно в шикарных условиях. Ну и я тоже. Ну, заходи. Курица. Медведь вальяжно развалился на огромном диване посреди огромной, уставленной крутой мебелью, гостиной. Прямо из гостиной роскошная лестница, точно в каком-нибудь театре, ведет на второй этаж, а оттуда на третий. Интересно, сколько здесь комнат? И зачем медведю столько? Я надеюсь, он не женат? Камин уютно потрескивает дровами. В общем, умиротворенность в полной своей красе. Меня Кристина зовут. Напоминаю я. Я запомню. Улыбается мужчина и встает во весь свой рост. Но это не точно. А дети где? Или наврала мне? Сначала мне все посмотреть надо, поясняю я. Не буду же я своих кровиночек в неизвестность тащить. Ну, идем, проведу тебя по дому. Все покажу, расскажу. Про себя отмечаю, что помимо благостной обстановки в доме все чисто и уютно. Да, очень шикарно. Да, дорого, богато, но не вычурно и не пафосно. У медведя есть определенный вкус в интерьере. Игнат показывает мне первый этаж. Помимо огромной в 100 квадратных метров гостиной, на первом этаже расположились столовая и кухня, оборудованная всем необходимым. В холодильнике нашлись дорогие изысканные продукты, которые я, обычно покупавшая все в шестерочке по акции и по красному ценнику, никогда не пробовала. Также на первом этаже располагаются бойлерная, прачечная и прочие хозяйственные помещения. Игнат ведет меня на второй этаж. Здесь длинный коридор, хозяйская спальня, еще несколько спален и кабинет медведя, увешанный охотничьими трофеями. Да, не люблю я чучело животных. И эта комната – единственное помещение, в котором мне стало неуютно. Детей сюда пускать не надо, иначе хана всем чучелам. На третьем этаже – бильярдный стол и прочие настольные игры, такие как хоккей и так далее. Также с бильярдной здесь соседствует вполне себе оборудованный по последнему слову техники спортзал. «Можешь заниматься тут, в свободное от работы время», – замечает интерес в моих глазах Игнат. «Может, будешь не на 40 лет выглядеть, а на 39. Я вспыхиваю, но молчу. «Твоя комната на втором этаже», – продолжает Игнат. «В комнате для прислуги живет Люсиена, так что выбирай любую из гостевых спален». «Люсиена?» – переспрашиваю я. «Это кто?» «Няня моя», – поясняет Игнат. «Совсем старенькая стала, не справляется с домом. Ты у нее на подхвате будешь». «А-а-а, детская комната». «Опять ты шутишь!» – хмурится Игнат. «Хорош трындеть! Шутка затянулась!» «Я не шучу!» «Сначала детей привези, а потом посмотрим,